Глава 20. Сила тяжести. Визит к ГСБ. Безопасность превыше всего. Где искать чужих? Сила тяжести на 1/10 больше земной – это немного, но все-таки оказывает определенное воздействие. Представьте себе, что вы весите, например, 75 кг и хорошо развиты физически. Подтягиваетесь не менее 10-12 раз, километр пробегаете за 3 минуты 45 секунд, отжимаетесь раз 30. В общем, хоть сейчас можете сдать нормы ГТО на золотой значок. И вдруг бах, ваш вес уже 82 килограмма с половиной. А теперь посмотрим, сколько раз вы подтянетесь и за сколько пробежите километр. Я-то адаптировался быстро. Во-первых, 16 лет – это 16 лет. В этом возрасте организм вообще ко всему мгновенно приспосабливается. Во-вторых, помогали городские методики. Чуть подстегнул обмен по вечерам, добавил специальных упражнений по утрам, насытил кровь кислородом правильным дыханием, и все нормально. А вот Валерию Федоровичу Быковскому и Юджину Сернану пришлось сложнее, и первые дни на Гораде было заметно, что мои товарищи устают быстрее, чем обычно. Однако и они адаптировались довольно быстро, по крайней мере гораздо быстрее обычного человека и даже какого-нибудь спортсмена. Думаю, все дело в том, что они были космонавтами. Ладно, Сернан – астронавтом. Не будем придираться к словам. А сама методика подготовки космонавтов-астронавтов, что в СССР, что в США, направлена на прокачку именно адаптивных способностей. Человек, отправляющийся в космос, должен быть готов к любым ситуациям, уметь на них правильно реагировать и быстро приспосабливаться. Так что уже через несколько дней мы включились в работу по полной. Работы было много. То, чем мы занимались на Цейсане, было цветочками. Ягодки пошли сейчас. Обследования, тесты, встречи с общественностью и учеными, интервью, перелеты из одного полушария в другое и обратно. Чертовски плотный график. «Покурить некогда», – высказался как-то по этому поводу Сернан. «Загоняли. Решено. Вернусь на Землю, подамся в шоумены. Хоть отдохну». «Заодно и покуришь», – усмехнулся Быковский. «Шоуменам можно. Это нам, космонавтам, нельзя. К тому же сигареты надо беречь для особого случая. У меня меньше пачки, других нет». Как в воду смотрел. Однажды, когда мы были у себя в Южных Садах, мне позвонили. Дело было утром, сразу после завтрака. «Здравствуйте», – послышалось из коммуникатора. «Сергей Петрович Ермолов?» Голос был мужской, незнакомый. Однако чувствовались в нем знакомые интонации. Я сразу вспомнил Петрова и Баширова в момент нашего знакомства, а также своих друзей из ЦРУ. «Здравствуйте», – ответил я. «Он самый. С кем имею честь?» «ГСБ беспокоит. Старший сотрудник отдела внешней безопасности Эйрена Цугри. Есть разговор». «Здравствуйте, товарищ Цугри. Увидеть вас можно?» Единственный случай телефонного мошенничества я наблюдал в прошлом году, когда на экраны Советского Союза вышел фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Эпизод, когда Жорж Милославский обманывает по телефону зубного врача Шпака. Тем не менее, те же Петров с Башировым после случая с похищением научили меня осторожности. «Всегда будь начеку», – вдалбливали мне друзья-КГБшники. «Всегда». «Даже в постели с женщиной?» – помнится, пошутил я. «В особенности там», – абсолютно серьезно ответил Петров. «Откуда ты знаешь, кто она? Может, ее завербовали специально с этой целью? Тебя заполучить? Со всеми потрохами?» «Ну уж и со всеми», – засомневался я. «Иначе никак», – сказал Петров. «Поверь, я знаю». Да, мы находились на Гораде, по воспоминаниям Кимрара Гели, безопаснейшем месте в обитаемой вселенной. Но поговорку про то, кого бережет Бог, а кого стережет конвой, Сережа Ермолов запомнил очень и очень хорошо. Не только Петров с Башировым старались. Жизнь научила. «Конечно. Включайте видеосвязь. Заодно и я на вас посмотрю». На экране возникло симпатичное мужское лицо до 30, земных лет. Городских, возможно, и больше. Лицо обаятельно улыбалось. «Здравствуйте», – еще раз произнесло лицо. «Это я». «Здравствуйте», – сказал я. «О чем разговор?» «Не по коммуникатору, Сергей Петрович». «Даже так?» «У нас всегда так». Эйрена продолжал все так же обаятельно улыбаться, но мне его улыбка почему-то не внушала доверия. Нет, она не казалась фальшивой, вполне искренняя улыбка. А, вот оно что. Слишком искренняя, с перебором. Он улыбается так, словно видит старого друга, что не есть правда, ибо мы не друзья. Хорошо, но у нас дела. Вот прямо сейчас должны вылетать в Институт истории Гарада. Там у нас важная встреча. Перенесите. Или, если хотите, я сам перенесу. С кем вы договаривались? С директором? Нет уж, спасибо, я сам. На вас можно сослаться? Нужно. Переносите и ждите меня. Я буду у вас через 15 минут. Этого времени мне хватило, чтобы предупредить институт и товарищей. Безопасность? Переспросил Быковский. Чую неприятности. Эти ребята, если вцепятся... Ерунда, отобьемся, уверенно заявил Сернан. Мы полномочные представители Земли. Почетные гости и герои Гарада. Не имеют права. Правильно, сказал я. Не забывайте к тому же, что ГСБ не комитет госбезопасности СССР и даже не ФБР или ЦРУ. У нас и внутренних-то угроз серьезных давно нет. А уж внешние. Я махнул рукой. Солнечная система далеко, и угрозы для Гарада никак не может быть. Даже при наличии разобщенного человечества и плазмоидов Юпитера. Сегодня нет, заметил Сернан. А завтра? Посмотрим, послушаем, сказал я. Высокий, подтянутый молодой человек, одетый в легкую летнюю пару из модного драклида. Материал, мгновенно изменяющий свойства и цвет в зависимости от температуры, влажности, давления и освещения. Светлую рубашку с открытым воротом. Появился на нашей дорожке ровно через 14 минут после нашего разговора. На ногах у него были светло-коричневые туфли, напоминающие земные мокасины, и ступал он в них совершенно бесшумно. Я встречал его на крыльце. «Здравствуйте!» – радостно улыбнулся он и протянул руку. «Я Эйрена Цугри». «Сергей». Рукопожатие было в меру крепким и уверенным. «По отчеству не обязательно?» – уточнил он. «Не обязательно. Я младше вас. Но рад, что вы перед встречей изучили наши обычаи». «Работа такая. Сотрудник ГСБ должен знать, с кем собирается иметь дело. Настолько хорошо, насколько это возможно». «Похвально», – сказал я. Мы прошли в гостиную. Здесь уже сидели Быковский и Сернан. Знакомство, обмен дежурными любезностями. «Драва», – предложил я. «Вино, твин». «Для вина и твина рановато», – ответил Эйрена. «А вот чашечку драва выпью с удовольствием». «Тогда и мы», – сказал я. «Валерий Федорович, Юджин, вы как?» «Давай», – сказал Быковский. Я заказал нашему роботу-слуге 4 чашки драва, предложил гостю садиться. «Во-первых, прошу извинить, что нарушил ваши планы», – сказал Эйрена. Он буквально излучал обаяние и доброжелательность. «Знакомые штучки. Я и сам так умею. Вышел в Арно, настроился. Желательно перед зеркалом, но можно и так. Вышел из Арно и отправился обаять и покорять. В ваш график почти невозможно втиснуться, поэтому я взял на себя смелость появиться сегодня». «Дело не терпит отлагательств», – догадался Быковский. Робот-слуга принес дрова и вазочку с печеньем. Ловко расставил на столе. «Спасибо», – сказал я. «Можешь идти». «Как сказать?» Наш гость взял чашку, сделал глоток. «Прекрасные дрова. Спасибо. Точно, как я люблю. Наверное, можно было отложить на пару дней, но я решил не тянуть. Сразу скажу, что вопросов о Земле и о том, что случилось на Луне, не будет». «Неожиданно», – заметил Быковский. «Мне трудно поверить, что организацию, подобную вашей, не интересуют земные дела. Что до Луны? Кажется, вы официально занимаетесь расследованием того, что там произошло». «Земные дела нас, естественно, интересуют», – сказал Эйрена Цугри. «Но пока нам вполне достаточно материала, который успела собрать экспедиция Горного Эха. Потребуется уточнение? Спросим у вас. Если вы не против, конечно. Уверяю, что никаких секретов и тайн военного характера вам выдавать не придется. Только общедоступные сведения. Что касается происшедшего на Луне, там гораздо больше вопросов к экипажу Горного Эха, и командиру корабля. Вы-то что? Вы, с какой стороны ни посмотри, спасли экспедицию. Какие могут быть претензии к героям? Только благодарность. А как же мнение товарища Элларига, что мы, по сути, захватили корабль пиратским образом? Спросил я. Товарищ Элларига известен своими радикальными, парадоксальными и, скажем прямо, часто провокационными высказываниями. Такой человек, что делать? Он на этом свой имидж строит. Мы привыкли. А урезонить его никак нельзя? Спросил Быковский. Зачем? Пожал плечами безопасник. Во-первых, он популярен. Многим импонирует его эксцентричная манера. Во-вторых, полезен. Не боится произносить вслух то, о чем остальные только думают. Это всегда полезно. Согласитесь. «Как шут при дворе короля», — сказал Сернан. «У нас в Конгрессе тоже есть парочка таких ребят». «Забавное сравнение», — сказал Цугри. «В чем-то даже верное. Если не считать, что шут все-таки рисковал головой, а такие, как Элларига, по сути, не рискуют ничем». «Даже репутацией?» — спросил Быковский. «Просто у нас таких нет». «Есть», — сказал я. «Просто ты о них не знаешь». «Интересно», — сказал Быковский. «Например, кто?» «Например, я», — улыбнулся я. «Мне позволяется говорить Леониду Ильичу то, что ему никто не скажет». «Однако», — крякнул Валерий Федорович. «О тебе я как-то не подумал». Юджин захохотал. «Значит, к нам нет претензий?» — отсмеявшись, осведомился он. «Нет». «И на том спасибо». «Пожалуйста», — кивнул Эйрена. «К тому же уполномочен вам сообщить, что я официально включен в состав второй экспедиции в Солнечную систему, так что буду добывать интересующие нас сведения самостоятельно». Он усмехнулся. «Звучит двусмысленно», — сказал Быковский. «Ничего противозаконного. Насколько я знаю, великий советский разведчик Рихард Зорге большую часть информации получал из японских газет». «А мне этот парень начинает нравиться», — подумал я. «Он и впрямь хорошо подготовился». «Конечно», – парировал Быковский. «Ведь он вполне официально был корреспондентом немецких газет и даже сотрудничал с немецкой разведкой. Да, это сотрудничество было санкционировано руководством советской разведки, но тем не менее. А Германия и Япония были союзниками во Второй мировой войне». «Ай да Валерий Федорович», – подумал я. «Ай, молодец! Не лыком шит, на арапа не взять». «Разумеется, у меня будут и полномочия корреспондента городских средств массовой информации», — сказал Эйрена. «Как иначе? Но скрывать от земных властей, что я, в первую очередь, являюсь сотрудником ГСБ, мы не станем. Наоборот, мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с КГБ, ЦРУ, МИ-6, МОСАД и другими ведущими разведками Земли». «Не понял», — признался Сернан. «По каким вопросам?» «Кажется, я догадался», — сказал Быковский. «Это относится к разделению человечества, которое случилось 2,5 миллиона земных лет назад. Так?» «Вы проницательны», — кивнул Эйрена. «Давайте проанализируем в первом приближении, что тогда произошло, исходя из тех фактов, которые нам известны». «Давайте», — сказал Быковский. «Итак, некая сверхмогущественная по нашим меркам цивилизация, гуманоидная, заметим, в своих исследованиях галактики наткнулась на Солнечную систему». «Одну минуту», — сказал Быковский. «Почему гуманоидная? Вы полагаетесь на сведения, полученные от малыша?» «Да». «Малыш-ребенок. Он мог что-то и напутать. Но если даже не напутал, откуда мы знаем, когда именно появились в Солнечной системе те гуманоиды, которые воевали с плазмоидами?» «Строго говоря, вы правы», — согласился Эйрена. «Но тогда следует предположить, что галактика буквально кишит высокоразвитыми цивилизациями, которые шастают в Солнечную систему, как к себе домой. А это не так». Он умолк на секунду и спросил. «Или я чего-то не знаю?» «Все так», — сказал Быковский. «Слухи о палеоконтакте сильно преувеличены». «Палеоконтакт — это...» «Гипотеза о контактах древних землян с инопланетянами», — пояснил Валерий Федорович. «Множественных». «Ну, один-то был точно», — улыбнулся Эйрена и продолжил. Мы активно ищем следы разума за пределами города уже не первую сотню лет и нашли только сейчас. Да и то оказалось, что один разум – это по сути мы сами, а другой – плазмоиды, которые тоже живут в Солнечной системе. «Есть еще третий», – сказал я. «Вы имеете в виду дельфинов?» «Можно на «ты», – разрешил я. «Так гораздо удобнее». «Да, их». «Принято», – кивнул Эйрена. «Дельфины. Но они тоже живут на Земле, рядом с людьми. Я же имею в виду совсем других». «Понятно», – сказал я. «Эдакий аналог Великого кольца». «Что это?» – спросил Эйрена. «Был в Советском Союзе такой писатель-фантаст и ученый Иван Ефремов. Не так давно умер, к сожалению. Так вот, в своих книгах он предположил, что в нашей галактике существует так называемое Великое кольцо, своеобразная информационная сеть между цивилизациями, способными принять и расшифровать сигнал, а также послать собственный. Ефремов думал о радиообмене, но мы знаем, что существует и дальняя связь. Сами ее изобрели». «Великое кольцо», — повторил Эйрена. «Красиво и романтично. Но, увы, не имеет ничего общего с действительностью. Нет никакого Великого кольца». «Или мы не знаем о его существовании», — сказал я. «Хорошо. Оставим эти споры специалистам. Вернемся к фактам. А факты на сегодняшний день таковы, что вероятность появления в Солнечной системе двух, а возможно и более, экспедиций инопланетян в те далекие времена равна практически нулю. Поэтому считаем, что это были одни и те же инопланетяне. Те, которые разделили человечество, и те, которые воевали с плазмоидами». «Допустим», — сказал Быковский. «Что из этого следует?» «Из этого следует много чего. Но самое главное, они агрессивны». «Или экспансивны», — сказал я. «Рисковые ребята», — добавил Юджин. «Звездные авантюристы», — усмехнулся Быковский. «Разделим этих дикарей, которые только-только слезли с деревьев. Переселим часть на другую планету. Благо, случай уникальный. Другой такой вряд ли представится в обозримом будущем». «А если они сами все это организовали?» — спросил Юджин. «Ты имеешь в виду, подогнали систему Крайта-Гройта вплотную к Солнечной системе?» — спросил я. «Ну да. Мы же не знаем, какие у них возможности». «Если они настолько могущественны, что могли передвигать звезды еще 2,5 миллиона лет назад, то можно вообще не беспокоиться», — сказал Эйрена. «В том смысле, что мы для них все равно, что пыль под ногами». «Разумная пыль», — сказал я. «Ты отказываешь сверхмогущественной цивилизации в нравственности?» «Не знаю», — вздохнул Горадец. «Нет фактов. Мы опять уходим в сторону. Я хочу сказать, что эти гуманоиды, которые устроили с нами такой эксперимент, могут быть потенциально опасны». «Могут», — согласился я. «А могут и не быть. Ты исходишь из того, что они, если это были они, воевали с плазмоидами. Но ведь можно предположить, что таким образом они увеличивали шансы человечества на выживание». «А, то есть я имею в виду не уничтожение юпитериан, а переселение части человечества на Гарад?» «В этой мысли тоже что-то есть», — сказал Сернан. «Уничтожали плазмоидов, чтобы те, когда подрастут, не уничтожили землян». «Оставим пока эту мысль, а то она нас сильно в сторону уведет», — сказал Эйрена. «Продолжим о людях и Силгурдах. Так ведь и получилось. Шансы увеличились. Две части человечества не только выжили, но и снова обрели друг друга, чтобы теперь, вооруженные научными и техническими достижениями, показать всем, где раки зимуют», — закончил Быковский. «И Кузькину мать заодно», — не удержался я. «Ес!» — воскликнул Сернан. «Можно я не буду туфлей по столу стучать?» Примечание от автора. Сернан намекает на миф, созданный американскими журналистами, о том, что Никита Сергеевич Хрущев стучал ботинком по трибуне ООН, обещая при этом показать американцам Кузькину мать. Конец примечания. Мы рассмеялись. «Шутка», — улыбнулся Эйрена. «Понимаю». «В каждой шутке, как говорят у нас в Советском Союзе, есть доля шутки», — промолвил я. «Если следовать вашей логике, нам всем нужно готовиться к отражению возможной инопланетной агрессии, так?» «Не совсем. Для начала хотя бы узнать, кто они такие и где обитают». «А вот это правильная мысль», — согласился Быковский. Пугает неизвестность, а знание – сила. И как же мы это узнаем? – осведомился Сернан. Объединив усилия, сказал Эйрена. Для этого я и лечу с вами. Помочь выработать совместный план действий по поиску этой неизвестной цивилизации. Плюс координация. Согласитесь, что без служб безопасности ведущих стран Земли в этом вопросе не обойтись. Соглашусь, сказал я. А к нам ты пришел познакомиться и предварительно обсудить задачу. Именно, как к полномочным представителям Земли. Я должен был убедиться, что вы меня поддержите. Поддержим, сказал Быковский. Это действительно важно. Обязательно поддержим. Предлагаю начать с Луны, сказал Сернан. Операцию подобного масштаба без базы не провести, и Луна подходит для этого как нельзя лучше. Если найдем их базу... Он даже потер руки в предвкушении. Мысли читаете, сказал Эйрена Цугри. Луна и система Юпитер, тот же Каллиста. Если они воевали с плазмоидами, то там тоже могло остаться что-то вроде базы. И, возможно, плазмоиды о ней знают, добавил я. Это было бы вообще идеально. Особенно, если и когда мы с ними помиримся. Он заглянул в опустевшую чашку. А можно еще дрова?